Подземные корни. Лиза сидела за чайным столом не на своем месте. Свое место было для нее на стуле с тремя томами старых телефонных книг. Эти книги подкладывали под нее потому, что для своих 6 лет была она слишком мала ростом, и над столом торчал один нос. И в этих 3 телефонных книгах было ее тайное мучение, оскорбление и позор. Ей хотелось быть большой и взрослой. Весь дом полон большими, сидящими на обыкновенных человеческих стульях. Она одна маленькая. И если только в столовой никого не было, она будто по ошибке садилась не на свой стул. Может быть, от этих 3 телефонных книг и осталось у нее на всю жизнь сознание обойденности, незаслуженного унижения, вечного стремления как-то подняться, возвыситься, снять обиду. «Опять пролила молоко», — брюзжал над ней старушечий голос. «И чего не на свое место села? Вот я маме скажу, она тебе задаст». «Что задаст, это верно. Это без ошибки. Она только и делает, что задает, и всегда что-нибудь найдет. Ей жаловаться не надо. То зачем растрепанная, то зачем локти на столе, то грязные ногти, то носом дергаешь, то горбишься, то не так вилку, то чавкнула. Весь день. За это, говорят, ее надо любить». «Как любить? Что значит любить?» «Она любит маленького картонного слоника, простого, елочного. В нем были конфетки, дрожжи. Его она любит до боли. Она его пеленает. Его хобот вылезает из белого чепчика, такой жалкий, бедный, доверчивый, что ей хочется плакать от нежности. Она слоника прячет. Инстинкт подсказывает. Если увидят, засмеют, обидят. Гриша способен даже нарочно сломать слоника. Гриша теперь совсем большой. Ему 11 лет. Он ходит в гимназию, а по праздникам его навещают товарищи — пухлый Тулзин и черненький Фишер с хохолком. Они расставляют на столе солдатиков, прыгают через стулья и дерутся. Они могущественные и сильные мужчины. Они никогда не смеются и не шутят. У них нахмуренные брови, отрывистые голоса. Они жестоки. Особенно пухлый Тулзин, у которого дрожат щеки, когда он сердится. Но страшнее всех брат Гриша. Те чужие не смеют, например, ее щипать. Гриша все может. Он брат. Ей кажется, что он стыдится за нее перед товарищами. Ему унизительно, что у него такая сестра, которая сидит на 3 телефонных книгах. Вот у Фишера, говорят, сестра так сестра. Старая. Ей 17 лет. За такую не стыдно. Сегодня как раз праздник. И оба они, и Тулзин, и Фишер придут. Боже мой, что-то будет. Утром водили в церковь. Мама, тетя Женя — это хуже всех, нянька Варвара. Гриша ему-то хорошо, он теперь в гимназии пошел с учениками, а ее тиранили. Тетя Женя свистит в ухо. «Если не умеешь молиться, то хоть крестись». Она отлично умеет молиться. «Пошли, Господи, здоровье папе, маме, братцу Грише, тете Жене и мне, младенцу Лизавете. Знает Богородица Дева, радуйся». В церкви темно. Грозные басы гудят непонятные грозные слова. «Аки, аще, аху!» Вспоминается, что Бог все видит и все знает, и за все накажет. Мама не все знает, а и то тошно. И Бога надо любить. Вот Варвара кланяется в пояс, крестится, закидывая голову назад, а потом сжатой горстью дотрагивается до полу. Тетя Женя, та подкатывает глаза и качает головой точно с укором. Вот значит, так надо любить. Она поворачивается, чтобы посмотреть, как любят другие. И снова свистящий шепот около уха. «Стой смирно! Наказание Господне с тобой!» Она истово перекрестилась, откинув голову, как Варвара, вздохнула, подкатила глаза, встала на колени. Постояла немножко, больно коленком, присела на пятки. И опять около уха, но уже не свистящий шепот, а воркотливый говорок. «Встань сейчас же, веди себя прилично!» «Это мама!» А сердитые басы гудят грозные слова. Это все верно о том, что Бог ее накажет. Как раз перед ней огромное паникадило. На нем потрескивают свечи, капает воск. Вон и внизу у самого пола налипло на него воску. Она тихонько подползла на коленках, чтобы отколупнуть кусочек. Тяжелая лапа поймала ее за плечо и подняла с полу. «Балуй, балуй!» — закрякала Варвара. «Вот уже придешь домой, мама тебе задаст». «Мама задаст. Бог тоже все видит и тоже накажет. Отчего она не умеет так делать, как все другие? Потом, через 20 лет, она скажет в страшную решающую минуту своей жизни. Почему я не умею так делать, как другие? Почему я ни в чем никогда не могу притворяться?» После завтрака пришли Тулзин и Фишер. У Тулзина был замечательный носовой платок, огромный и страшно толстый, как простыня, отдувал карман барабаном. Тулзин тер им свой круглый нос, не развертывая, а держа, как пакет тряпья. Нос был мягкий, а пакет тряпья твердый, неумолимый. Нос багровел. Тот, кого Лиза полюбит через 19 лет, будет носить тонкие, маленькие, почти женские платочки с большой шелковистой монограммой. Четкая сумма любви состоит из стольких слагаемых, что мы знаем. Фишер, черненький, с хохолком, задира, как молодой петушок, суетится у стола в столовой. Он принес целую коробку оловянных солдатиков и торопит Гришу достать скорее своих, чтобы развернуть поле сражения. У Тулзина всего одна пушечка. Он ее держит в кармане и вываливает каждый раз, как достает свой носовой платок. Гриша приносит свои коробки и вдруг замечает сестру. Лиза сидит на высоком креслице и, чувствуя себя лишней, смотрит из-под лобья на военные приготовления. «Варвара!» — бешено кричит Гриша. «Уберите отсюда эту дуру! Она мешает!» Приходит Варвара из кухни с засученными рукавами. «Ты тут чего скандалишь, постреленок?» — говорит она сердито. Лиза вся сжимается, крепко цепляется за ручки креслица. Еще неизвестно, может быть, ее будут тащить за ноги. «Хочу и буду скандалить!» — огрызается Гриша. «А ты мне не смеешь делать замечания! Я теперь учусь!» Лиза отлично понимает смысл этих слов. «Я учусь» значит, что теперь он перешел в ведение другого начальства и имеет полное право не слушать и не признавать бабу Варвару. С детской и с няньками покончено. Очевидно, Варвара все это отлично сама понимает, потому что отвечает уже менее грозно. «А учишься, так и веди себя по-ученому. Чего ты Лизутку гоняешь? Куда мне ее деть? Там тетя Женя отдыхает, а в гостиной чужая барыня. Куда я ее дену, ну? Она же сидит тихо, она никому не мешает». «Нет, врешь! Мешает!» — кричит Гриша. «Мы не можем расставить как следует солдатиков, когда она смотрит!» «А не можешь, так и не расставляй. Важное кушанье!» «Дура баба!» Гриша весь красный. Ему неловко перед товарищами, что какая-то грязная старуха им командует. Лиза втянула голову в плечи и быстро переводит глаза с Варвары на Гришу, с Гриши на Варвару. Она прекрасная дама, перед которой сражаются два рыцаря. Варвара защищает ее цвета. «Все равно ей здесь не сидеть!» — кричит Гриша и хватает Лизу за ноги. Но та уцепилась так крепко, что Гриша тянет ее вместе с креслом. Тулзин и Фишер не обращают ни малейшего внимания на все эти бурные события. Они спокойно вытряхивают солдатиков из круглых глубинных коробочек и расставляют их на столе. Такой дракой их не удивишь. У самих дома дела не лучше. Тетка, нянька, младшие братья, старшие сестры, старые девки лет по 16. Словом, их не удивишь. «Ну, Гришка Вагулов, ты скоро?» Деловито справляется Тулзин и выволакивает свой чудесный платок. Пушечка падает на пол. «Ах да», — говорит он, — «вот и артиллерия. Куда ее ставить?» Гриша отпускает Лизины ноги, внушительно подносит к самому ее носу кулак и говорит. «Ну, все равно, сиди. Только не смей смотреть на солдата, не смей дышать, иначе ты все мне тут перепортишь, слышишь? Не смей дышать! Коровище!» Коровище вздыхает глубоким дрожащим вздохом, набирает воздуху надолго. Неизвестно ведь, когда ей позволят снова вздохнуть. Мальчики принимаются за дело. Фишер достает своих солдатиков, они совсем не подходят к Гришиным. Они вдвое крупнее, они ярко раскрашены. «Это гренадеры», — с гордостью говорит Фишер. Грише неприятно, что они лучше его солдатиков. «Но их слишком мало. Придется расставить их по краям стола, как часовых. Тогда, по крайней мере, будет понятно, почему они такие огромные». «А почему?» — недоумевает Тулзин. «Ну, ясное дело, часовых всегда выбирают великанов. Опасная служба. Все спят, а они бодро бордовствуют». Фишер доволен. «Еще бы», — говорит он, — «это герои». Лизе безумно любопытно взглянуть на героев. Она понимает, что теперь не до нее. Она тихонько сползает со стула, подходит к столу, вытягивает шею и близко-близко, словно обнюхивая, смотрит. Трах! Гриша ударил ее прямо по носу кулаком. «Кровь! Кровь!» — кричит кто-то. На поле сражения брызнула первая кровь. Лиза слышит свой острый визг. Глаза у нее закрыты, кто-то вопит. «Варвара?» Лизу несут. Через много лет она скажет. «Нет, я никогда не полюблю вас. Вы герой. Самое слово «герой» вызывает во мне, я не знаю почему, такую тоску, такое отчаяние. Я же говорю вам, что не знаю почему. Мне близки тихие-тихие люди. С ними мне спокойно. Ах, я не знаю почему».